Но теперь Ясмин видела, что Катины слова были всего лишь словами. Катя не имела ни малейшего желания заново пролагать свой путь в мире, потому что ей это было не нужно. Место для нее давно уж было припасено. Ясмин не шевельнулась, когда Катя скидывала в прихожей пальто, бормоча под нос: «Мейн Год, как же я устала!» Потом Катя вошла в комнату, увидела Ясмина и спросила: «Что ты тут делаешь в темноте, Яс?» Она пересекла комнату и включила настольную лампу, а затем, как обычно, схватила за сигареты. Эсси Скрашли не разрешала ей курить в прачечной. Катя чиркнула спичкой из коробка, который достала из кармана, прикурила и бросила спички на кофейный столик рядом с пачкой Данхила. Ясмин нагнулась и взяла коробок в руки. На нем было напечатано: «Кафе-кондитерская Фрер Жак». «А где Дэниел?» — спросила Катя, окидывая квартиру взглядом. Она заглянула на кухню, увидела, что стол накрыт только на двоих, и сделала логичное предположение. «Ушел к приятелю поужинать, да, Яс?» «Нет», — ответил Ясмин. «Он скоро вернется». Она специально все устроила таким образом, чтобы у нее не было возможности струсить в последний момент. «Тогда почему стол?» — Катя умолкла. Она была женщиной с железной волей и умела не выдавать своих чувств и мыслей. Ясмин видела, что Катя применила эту силу, чтобы оборвать вопрос. Ясмин горько улыбнулась. — Понятно, — мысленно обратилась она к подруге. — Ты не думала, что малышка Яс когда-нибудь откроет глаза? — Если бы открыла, то уж, конечно, не стала бы делать первый шаг, ведь тогда она могла бы остаться одна, перепуганная, никому не нужная. Ты так думала, Катя? Потому что у тебя было 5 лет на то, чтобы влезть ей под кожу и убедить ее в том, что без тебя у нее не может быть будущего, потому что с самого начала ты догадалась, что если кто-нибудь... Пока-то ты маленькой сучке возможности там, где она не видела даже надежды, то она, безмозглая корова, отдаст себе этому человеку целиком и полностью и пойдет на все, чтобы сделать этого человека счастливым. А тебе только этого и надо было, так, Катя? Именно на это ты рассчитывала? Вслух она сказала: «Я ходила в дом номер 55». Катя насторожилась. «Куда?» — переспросила она. В ее произношении снова стали заметны немецкие звуки, эти некогда казавшиеся очаровательными знаки ее непохожести. «В дом номер 55 по Галвестон-Роуд, Оунсворт, Южный Лондон», — безжизненным голосом доложил Ясмин. Катя не ответила. Ее лицо было абсолютно непроницаемо. Это в тюрьме она научилась прятаться под маской каждый раз, когда замечала на себе чей-то взгляд. Маска говорила только одно — здесь внутри ничего нет. Однако глаза Кати слишком пристально смотрели на Ясмин. Поэтому Ясмин догадывалась, что Катя напряженно думает. Еще Ясмин заметил, что Катя вернулась домой потная и грязная после работы. Ее лицо блестело жирным блеском, пряди светлых волос прилипли к голове. «Сегодня вечером она туда не ходила», — бесстрастно сделал вывод Ясмин. «Решила принять душ дома, наверное». Катя приблизилась к креслу, в котором сидела Ясмин, несколько раз глубоко затянулась. Она по-прежнему усиленно размышляла, и Ясмин не только видела сам процесс мышления, но и могла с уверенностью предположить, о чем думает Катя. Катя думает, не уловка ли от стороны Ясмин, задуманная с целью заставить Катю признаться в чем-то, чего Ясмин наверняка еще не знает, а только предполагает. «Яс!»